Андрей Иванович был нрава тихого. Его не могли увлечь ни ночные оргии товарищей, которые обзавелись какой-то дамой перед самыми окнами директорской квартиры, ни кощунство их над святыней из-за только того, что попался не весьма умный поп. Нет, душа его и сквозь сон слышала небесное свое происхождение. Его не могли увлечь, но он повесил нос. Честолюбие уже было возбуждено, а деятельности и поприща ему не было. Лучше было и не возбуждать его. Он слушал горячившихся на кафедрах профессоров, а вспоминал прежнего наставника, который, не горячась, умел говорить понятно. Каких предметов, каких курсов он не слушал — медицину, химию, философию и даже право, и всеобщую историю человечества в таком огромном виде, что профессор в 3 года успел только прочесть «Введение» до развития общин каких-то немецких городов, и Бог знает, чего он не слушал. Но все это оставалось в голове его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму он слышал только, что не так должно преподаваться, а как не знал. И вспоминал он часто об Александре Петровиче. И так ему бывало грустно, что не знал он, куда деться от тоски. Но молодость счастлива тем, что у ней есть будущее. По мере того, как приближалось время к выпуску, сердце его билось. Он говорил себе: ведь это еще не жизнь, это только приготовление к жизни. Настоящая жизнь на службе, там подвиги. И, не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя-посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев, понесся он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодного, как лед, общественного, обманчивого образования. Честолюбивые стремления Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Ануфрий Иванович. Он объявил, что главное дело в хорошем почерке, что нужно прежде начать с чистописания. С большим трудом и с помощью дядиных протекций наконец он определился в какой-то департамент. Когда ввели его в великолепный светлый зал с паркетами, письменными лакированными столами, походившими на то, как бы заседали здесь первые вельможи государства, трактовавшие о судьбе всего государства, и увидел он легионы красивых пишущих господ, шумевших перьями и склонивших голову набок, и посадили его самого за стол, предложа тут же переписать какую-то бумагу, как нарочно несколько мелкого содержания. Переписка шла о 3 рублях, производящаяся полгода. Необыкновенно странное чувство проникнуло неопытного юношу. Как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний. Сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников. К довершению сходства иные из них читали глупый переводной роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались самым делом, а в то же время вздрагивали при каждом появлении начальника. Так это все ему показалось странно. Так занятия прежние, значительные нынешних, приуготовление к службе лучше самой службы. Ему стало жалко по школе.